Глава 8. Посвящение воинов. Тем же вечером я решила посмотреть, как дела у Демида. Я старалась не нарушать его защитный кокон и нечасто ходила к мужу сквозь пространство. Следуя за Ладо своим вниманием, я знала, что они с Белозаром заезжают в соседнее селение и под видом набора мужчин в охотничьи отряды ищут сыновей Перуна. Не в каждом селении были такие, и тем, кто не подходил им, приходилось отказывать. Формально Демид не брал добровольцев из-за недостаточной ловкости и смелости, говоря, что в дальних лесах при охоте на дикого зверя нужны особые навыки. Но фактически он изучал каждого, и если не видел в нем огненного пояса, который даже в непробужденном состоянии был заметен знающим, то отказывал. За прошедшую луну они с Белозаром успели найти нескольких сыновей Перуна. Двое из них были совсем молоды, остальные постарше. Молодцы были статны и сильны. Но не все знали о своем предназначении. Большинство росло без отцов, а матери боялись упоминать об их даре, чтобы не потерять еще и сыновей. Демид поговорил с семьями отобранных молодцев, узнал, что отцы у них на самом деле были воинами в дружине князя. Родные не хотели отпускать сыновей на опасные испытания по принятию огня, но юноши, увидев Демида с Белозаром и узнав о своем предназначении, сказали, что обязательно поедут. Совсем юных молодцев, не достигших возраста женитьбы, пришлось оставить дома, а остальные отправились на посвящение. Старое место, где Демид сам проходил испытания, было разрушено пособниками нового князя. Они с Белозаром стали искать новое место. Мой Ладо пытался мысленно связаться с отцом, спросить у него совета. В последнее время мы оба были уверены в том, что Ведмурт жив. Еще до отъезда муж говорил мне, что видит отца в своих снах, но не как воина, а как волхва. «Я не знаю, возможно ли это», — сказал он мне однажды, «но я видел отца, одетого в волчью шкуру, рядом с большим черным волком». «Валидом?» — затаив дыхание, спросила я. «Четко рассмотреть я не смог», — ответил Ладо. «Возможно, это был Валид, а может, другой волк. Волхвы ведь Велесу служат, а волки и медведи — его проводники». «Что было вокруг твоего отца?» — уточнила я. «Капище», — задумавшись, ответил Демид. «Такое большое, каких я в жизни не видел. Фигуры богов высоченные, тени от них живут будто самостоятельной жизнью». Движутся вместе с солнцем, переплетаются и расходятся, и после этого мир меняется. А вокруг лес непроходимый, и ни одной живой души, кроме волхвов. Я представила себе величественное капище, окруженное темной стеной леса, и Ведмурда, стоящего рядом с пылающими кострами. Валид сидел поодаль, и они вместе творили какой-то обряд. Человек словами, волк сердцем. Я взглянула на мужа, не до конца веря тому, что открылось моим глазам. «Ты тоже это видишь, да?» — спросил Демид. «Как же мне повезло с женой. Мы смотрим в одну сторону». Улыбнувшись, я обняла его. «Твой отец вернется к нам, я верю», — сказала я. «А мы пока будем делать то, что должно». Вспоминая этот разговор, я улыбалась, но и тревожилась за мужа, потому что ответа, куда вести инициируемых воинов, у него так и не было. Сейчас отряд воинов ехал вглубь леса, охотясь и присматривая себе место для посвящения. Не в каждом месте можно было проводить испытания. Есть такие участки на земле, где сами боги спускаются на землю. И силы там много, и света. Вот их и надо было найти. Проведя несколько удачных охот, воины продолжали двигаться в поисках места для посвящения. Демиду постоянно казалось, что на пути их кто-то сопровождает, заботливо направляя и оберегая. К нежным прикосновениям Млады он уже привык, но новые проводники были другими. Они незримо вели отряд, Демид чувствовал это. Благодаря этому они обходили болота и топи, всегда находили себе пропитание и места для ночлега. А на охоте, когда они окружили хозяина леса, ему будто кто-то подсказал сдвинуть рогатину вправо, и медведь на самом деле кинулся на него правее того направления, чем ожидал Демид. Примечание. Рогатина – холодное оружие, применяется при добыче крупного зверя. Внешне это копье с широким наконечником. У основания пера может быть сделана крестовина. Рогатину традиционно использовали при охоте на медведя. Конец примечания. Если бы он держал свое охотничье оружие в первоначальном положении, то зацепил бы им зверя совсем немного. А так хищник попал на самое острие и, уже уперевшись в него, продолжал пытаться достать охотника своими лапами и пастью. Тогда другие воины подоспели и утихомирили медведя своими охотничьими клинками. Демид, держа на острие уже оседающего зверя, отчетливо чувствовал, что ему помогли. Он был не очень опытным медвежатником, и эта охота могла закончиться плохо. Но трофей был добыт, и авторитет Демида еще больше возрос в глазах воинов. Ведь стоять напротив медведя, понимая, что оружие прошло мимо сердца зверя, и не дрогнуть, совсем непросто. Именно после этой охоты отряду открылось прекрасное место для посвящения. Густой лес расступился, открывая просторную ровную поляну. Ее будто кто-то готовил для них. Рядом шумел ручей, в лесу было много дичи. Здесь воины могли провести достаточно времени. Теперь предстояло обустроить лагерь. Демид распределил обязанности между всеми участниками похода. Часть воинов обрабатывала охотничьи трофеи, другие рыли землянки, а они с Белозаром завалили большое дерево и принялись изготавливать из него фигуру Перуна, чтобы лик бога был рядом во время пробуждения его воинов. Потом организовали обучение ближнему бою и тонкостям военного искусства. Демид рассказывал воинам о силе сынов Перуна, их предназначении и возможностях управления своим внутренним огнем. Воины слушали с большим вниманием. Многие из них еще недавно не представляли, что являются наследниками великих родов, обладающих даром богов, и соревновались между собой в ловкости и силе. А за их испытаниями, казалось, наблюдали сами боги. Ведь целых 13 солнц на северных землях не появлялось новых воинов Перуна, способных насылать огонь. Вокруг поляны, где проходили испытания, был начертан обережный круг. Демид разделил это пространство с остальным лесом невидимой стеной, прочертив границу острым ножом и прочитав заговор, который передала ему жена, а также разложил по восьмиконечной звезде защитные предметы, привезенные с собой. Но кроме этого, чувствовалось, что кто-то еще защищает их от чужих глаз. В пределах поляны казалось, что находишься в недоступном извне мире, и это давало возможность воинам устанавливать связь со своей силой, не страшась быть увиденными темным колдуном. Ни звери, ни птицы не беспокоили их. Погода стояла тихая и достаточно теплая для текущего времени года. Боги были на их стороне и приветствовали скорое рождение новых защитников северных земель. Демид проводил инициацию впервые. Обычно это делали седовласые воины, чья жизнь по земным меркам клонилась к закату. Но сейчас их не осталось в северных землях, и право инициировать перешло к Демиду, как единственному проявленному воину. Он помнил этапы посвящения, которые проходил сам, но не в таких подробностях, какие нужны для передачи и пробуждения огня в других. Поэтому он на несколько ночей удалился в лес, чтобы побыть в одиночестве. Там, находясь в темноте осенних ночей совсем один, питаясь только родниковой водой и ощущая связь со всем бытием, он просил богов дать ему недостающие знания, внимательно прислушивался к себе и к явлениям природы, что происходили рядом с ним, в каждом звуке окружающего мира стараясь услышать ответ. И знания начали приходить к нему. Он вспоминал подробности своей инициации, разговоры с отцом и его общение с другими взрослыми воинами, когда старцы обсуждали тонкости пробуждения огня в молодых, чтобы провести каждого воина к силе наилучшим для него путем. Ведь каждый путь индивидуален, и нельзя пробуждать всех одинаково. Перед глазами Демида возникали картины прошедших солнц. Он вспоминал, чему отец учил его перед посвящением, какие испытания он проходил, чтобы доказать, что достоин владеть огнем Перуна. А ночью, последней перед возвращением в лагерь, Демид увидел себя в момент принятия силы. Только в этот раз он незримо стоял за спинами старших воинов, которые вели инициацию, и явно слышал, о чем они просили богов. Это было похоже на обряд благословения детей во взрослую жизнь, только на воинов еще и накладывалась ответственность за их поступки с применением силы Перуна. Демид понял, что кроме пробуждения огня, он должен заложить в воинов границы применения их силы, чтобы воины не могли использовать ее во вред и обращали только во имя благого дела для защиты своей семьи, земли и себя от врагов. В этом и была ценность инициации. Пробудиться воин мог и сам, как это случилось с Демидом и его братом Боремиром во время опасности. Но такое постижение силы было чревато. Без осознания воина в своей ответственности его сила становилась опасной для людей. Именно инициация задавала течение силы в нужном направлении. Поэтому, когда Демид, защищая себя и Младу у лесного алтаря, использовал проснувшийся в нем огонь, он нарушил закон принятия силы, за что был наказан тяжелой хворью. И оправданием ему стала лишь благая цель, на которую он направил свое искусство. Резко проснувшись, мужчина подумал о своем брате Боремире, который сбился с пути и встал на сторону завоевателей. Как тот чувствовал себя после самопроизвольного пробуждения огня, Демид не знал, и избежал ли он кары богов, тоже было неизвестно. Демид лишь чувствовал огненный пояс Боремира, пылающий где-то на северных землях. Значит, брат был жив, но что с ним происходило все это время, закрывала завеса непрогляда. Возвращаясь в лагерь воинов, чтобы приступить к пробуждению силы, Демид, как никогда раньше, осознавал ответственность мастера, который передает свои знания. Ему предстояло привести в мир людей, способных сжечь любое живое существо, и от того, что он заложит в воинов при инициации, какие границы сумеет им поставить и какие послания передать, будет зависеть жизнь многих. И это была еще одна ноша, которую он должен был взять на себя. Воины один за другим вступали на тропу испытаний. Одни проходили свой путь легко, другие шли из последних сил. Но конечная точка стоила всех их усилий. Их ждало познание себя, своей силы и предназначения. Когда внутри молодца загорался огненный пояс, и Перун озарял его своим благословением и даровал покровительство, перед воином приоткрывалось его будущее. Он чувствовал высший замысел своей жизни, знал, куда идти дальше. После инициации молодцы становились другими. Взгляд более мужественный, движения неторопливы, но выверены, разговоры только по делу. Посвящение было окончено, и над лагерем установилась тишина. Все отдыхали после сложного дня. Демид смотрел на своих подопечных, и его душу наполняла радость. Но вместе с ней он ощущал и груз ответственности. Ведь эти воины теперь готовы слушать и подчиняться его приказам, но не всегда он сможет направить их туда, откуда они вернутся. И есть поручения, которые необходимо выполнить ценой жизни. И именно он, Демид, будет решать, кого отправить на такое задание. «Отец», — мысленно обратился Демид к Видмурду, — «дай мне силы вынести это бремя. Подскажи, как слышать волю богов при управлении воинами. Я не могу сам решать их жизни». Он внимательно прислушивался к окружающему миру, стараясь уловить ответ. Вдруг из-за облаков выглянула полная луна, которая до этого была скрыта густыми облаками. Тусклый свет луны скользнул по лику Перуна, стоящего на поляне. И, казалось, отразился во все стороны, достиг Демида, осветив его фигуру и наполнив сердце. Скользнул по крышам землянок, где устраивались на ночлег новопосвященные воины, а громкий крик совы, разметавший ночную тишину, был подтверждением. Боги его слышат и не оставят. Наутро отряд двинулся в обратный путь. Воины шли радостно, ощущая новую силу и мощь. Каждому хотелось попробовать свои новые умения, но Демид просил их сдерживать свои порывы, особенно, когда они вернутся в родные селения. «Я буду искать новых сынов Перуна», — сказал им Демид на прощание. «Понадобится несколько солнц, чтобы объехать все наши земли. Когда наше войско будет сформировано, нам не будет равных. Воины кивнули. «Охотничьи трофеи мы с Белозаром отвезем в город», — продолжал он. «Вознаграждение за звериные шкуры мы завезем вам на обратном пути». Простившись на дороге, мужчины разъехались в разные стороны. Новобранцы поехали по домам, неся внутри себя пробужденный огонь Перуна, а Демид с братом направили своих коней и повозку со шкурами в сторону княжеского града.